сложно жила Россия, великая и могучая, нищая и страдающая, еще не разбуженная революцией. Когда сытые кони вынесли возок на самую вершину берючего кута, откуда было рукой подать до хутора Мишкина и господского дома, Платов приказал остановиться и сошел на дорогу. Внизу на несколько верст окрест сияла горсточка маленьких и больших огней. Он подумал о том, что пройдут годы. Этих огней станет во много крат больше, и по вечерам они будут заливать своим светом не только равнинную центральную часть Новочеркасска, но и его склоны, потому что и склоны горы будут густо облеплены новыми зданиями. Расстроится во все стороны столица войска Донского, им основанная и защищенная, только его, атамана, уже не будет. «А будет ли тогда справедливость?» — спросил он себя, но лишь вздохнул вместо ответа. И, вглядываясь в еще не густую, резко очерченную цепочку огней, твердо вымолвил Платов: «Пусть люди, что придут вместо нас, будут счастливы». Сентябрь 1974 год. Сентябрь 1975. Конец озвученной книги. Читал Вячеслав Манылов. Звукорежиссер Анатолий Качкин.